то есть погибших при подавлении восстания евреев в Варшавском гетто. Доктор Геббельс мечтал после войны ежегодно показывать это представление в Варшаве и навеки сохранить руины гетто как декорации для этого спектакля. «А евреи будут участвовать в представлении?» — спросил я его. «Конечно, тысячи!» — отвечал он. «Позвольте спросить, где вы предполагаете найти каких-нибудь евреев после войны?» Он углядел в этом юмор. «Очень хороший вопрос», — сказал он, хихикнув. «Это надо будет обсудить с Гессом». «С кем, с кем?» — спросил я. «Я еще не бывал в Варшаве и еще не был знаком с братцем Гессом. В его ведении небольшой курорт для евреев в Польше. Надо попросить его сохранить для нас некоторое количество». «Можно ли сочинение этого жуткого сценария добавить к списку моих военных преступлений?» «Слава богу, нет. Оно не продвинулось дальше предварительного названия «Последняя полная мера». Я хочу, однако, признать, что я, вероятно, написал бы его, если бы имел достаточно времени, если бы мое начальство оказало на меня достаточное давление. В сущности, я готов признать почти все, что угодно. Относительно этого сценария он имел неожиданный результат. Он привлек внимание Геббельса, а затем и самого Гитлера к геттисбергской речи Авраама Линкольна. Геббельс спросил меня, откуда я взял предварительное название, и я сделал для него полный перевод геттисбергской речи. Он читал, шевеля губами. «Знаете, это блестящий пример пропаганды. Мы не так современны и не так далеко ушли от прошлого, как нам кажется». Примечание. Геттисбергская речь произнесена Линкольном в 1863 году на церемонии открытия национального кладбища в Геттисберге, вблизи места, где произошло одно из решающих сражений гражданской войны в Америке. В ней содержится и линкольновское определение демократии – правительство народа, из народа, для народа. Это знаменитая речь в моей родной стране. Каждый школьник должен выучить ее наизусть, сказал я. «Вы скучаете по Америке?» — спросил он. «Я скучаю по ее горам, рекам, широким долинам и лесам», — сказал я. «Но я никогда не был бы счастлив там, где всем заправляют евреи. О них позаботятся в свое время», — сказал Геббельс. «Я с нетерпением жду этого дня. Моя жена и я, мы с нетерпением ждем этого дня», — сказал я. «А как поживает ваша жена?» — спросил Геббельс. «Благодарю вас, процветает», — сказал я. «Красивая женщина», — сказал он. Я ей передам это, ей будет чрезвычайно приятно. «Относительно речи Авраама Линкольна», — сказал он, «да-да, там есть впечатляющие фразы, которые можно прекрасно использовать в надписях на могильных плитах на немецких военных кладбищах. Честно говоря, я совершенно не удовлетворен нашим надгробным красноречием, а это, кажется, как раз то, что я давно ищу. Я бы очень хотел послать эту речь Гитлеру». «Как прикажете», — сказал я. «Надеюсь, Линкольн не был евреем?» — спросил Геббельс. «Я уверен, что нет. Я попал бы в очень неловкое положение, если бы он оказался евреем. Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь это предполагал. Имя Авраам само по себе очень подозрительно», — сказал Геббельс. «Его родители наверняка не сознавали, что это еврейское имя. Им, вероятно, просто понравилось это созвучие, звучание вернее». «Это были простые люди из глуши. Если бы они знали, что это еврейское имя, они выбрали бы что-нибудь более американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фреда». Через две недели геттисбергская речь вернулась от Гитлера. Наверху рукой самого фюрера было начертано. Некоторые места чуть не заставили меня плакать. «Все северные народы едины в своих чувствах к своим солдатам. Это, очевидно, связывает нас крепче всего». Странно, мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, ни Геринг, никто из других кошмарных деятелей мировой войны за номером 2. Наоборот, мне снятся женщины. Я спросил Бернарда Менгеля, моего ночного сторожа здесь, в Иерусалиме, что, по его мнению, я вижу во снах. «Что вам снилось прошлой ночью?» — спросил он. «Все равно какое. Прошлой ночью это были женщины. Вы снова и снова повторяли два имени. Какие? Одно Хельга, так, это моя жена. Другая Рези. Это младшая сестра моей жены. Только имена и все? Вы сказали прощайте». «Прощайте», — отозвался я.